Вадан. Лицензии пилота у Микеля не было. Однако он принадлежал к тому классу людей, которые, постоянно имея дело с яхтами и частными самолетами, приобретают некоторые познания об их устройстве. Во времена молодости Саски мужчин такого типа называли плейбоями. В европейских королевских домах таких хватало тогда, хватает и сейчас. Хотя в наше время, разумеется, ни один уважающий себя мужчина с таким определением в свой адрес не согласится. Так или иначе, венецианец явно не был обременен ни работой, ни семейными обязательствами. Когда настало время лететь в Вадан, он спросил, не сможет ли Саския взять его на борт в качестве второго пилота, и та без колебаний согласилась. Общество Микеля не обременяло, даже наоборот. Поднимать в воздух или сажать бивер она бы ему не доверила, но если ей понадобится отдохнуть в дороге, с горизонтальным полетом он справится. Путешествие оказалось недолгим и приятным, словно увеселительная поездка. В сущности, они пролетели Адриатическое море из конца в конец. Двигаться решили вдоль итальянского, а не балканского берега. Почти в любом месте здесь можно было сесть, и везде открывались новые красоты и удовольствия. Микьель, много лет ходивший вдоль этого берега на катере, знал отличные места, где можно выпить кофе или закусить, пока бивер заправляется. Раз, примерно на середине пути, они остановились в старинном городке, не испорченном туристами, однако богатом кафе и ресторанами. Здесь проходил местный фестиваль искусств. После следующего перелета остановились в окрестностях Бриндизи, на каблуке итальянского сапожка, в самом узком месте Адриатики. Этот город, из-за морских коммуникаций с Албанией и Грецией, был более современным и куда более шумным, но Микьель, как оказалось, знал здесь фантастический бар на берегу, стильный и уютный, посещаемый как местными жителями, так и моряками из разных стран. Он находился сбоку от рыбацкого причала, через бухту от доков, где веселые албанские иммигранты заправляли бивер. В самолет они влюбились с первого взгляда и засыпали Микьеля всевозможными вопросами, уверенные, что владелец и пилот он, а не женщина. В иных обстоятельствах Саския не стала бы молчать, но сейчас наслаждалась этой недолгой анонимностью. Никто из них не подозревает, что она, ее королевское высочество, принцесса Фредерика Матильда Луиза Саския Нидерландская. Для них она жена или подруга этого крутого итальянского парня, что называет ее просто Саскией. Ей ничего не надо делать. Не думать на дюжину шагов вперед, не предвидеть, как отреагирует на каждое ее слово и каждый жест социальные сети. Совсем ничего. Они сели в баре за столик у воды, и официант поставил перед ними два бокала белого вина и блюдо устриц. Микьель сощурился на сверкающую гладь бухточки, на другом берегу которой виднелись доки. Затем сдвинул солнечные очки на нос, взглянул на Саскию поверх них и сказал. «Эти парни в восторге от твоего бивера. И знаешь, я тоже». Благодаря Лотте Саския была уже осведомлена о том, что иначе ей бы и в голову не пришло, а именно, что на английском сленге слово «бивер», то есть «бобер», означает «женские гениталии». С тех пор этот каламбур несколько раз всплывал в разговорах. Так что к двойному значению этого названия Саския была готова и вполне могла предположить, что за невинным на вид замечанием о самолете кроется откровенное заигрывание. Как и с любым двойным посланием, здесь следовало проявить осторожность. Вдруг речь действительно только об авиации? Хотя Саския сильно сомневалась. В кабине бивера во время полета шумно, там не поговоришь. так что они с Микелем в основном поглядывали друг на друга и улыбались. Но Микель всячески давал понять, что ему нравится то, что он видит. «Тебе стоит учитывать, — сказала она, — что мой бивер — старая и довольно сложная модель. Ему нужно время, чтобы разогреться и набрать скорость. Он не похож на новые модели, к которым, должно быть, ты привык». «С новыми моделями своих сложностей хватает, — заметил Микель. И утомительны, и требуют больших расходов на обслуживание». Саския задумчиво подцепила вилочкой устрицу. «Что ж, — сказала она, — бивер принадлежит мне, и мы можем лететь, куда пожелаем. Еще один короткий перелет через Адриатику, и впереди показался Вадан. Он располагался километрах в 15 от гористого побережья Албании, и будь уровень моря немного ниже, сам был бы горой. Солнце стояло еще высоко, и Саския, снизившись, сделала круг над самой высокой точкой острова, чтобы посмотреть, как продвигается работа. Со времени тех фотографий, что присылала ей Корнелия прошлой осенью, здесь многое изменилось. На дороге, зигзагами ведущей к вершине, появился асфальт. Вокруг готового копра стояли аккуратными рядами бытовки. Внушительная гора пустой породы давала представление о глубине шахты. Побывав на Пинатубу, Саския знала, что еще должно здесь быть. Желтая пирамида серы, трубы для подачи природного газа и немного поодаль, километрах в двух ниже по дороге, отдельный комплекс новых зданий, где люди смогут жить и работать хоть на некотором отдалении от звуковых ударов. Приличная пристань на острове была только одна, в скалистой бухте на северном берегу. Даже если бы у Саски с Микелем не было карты, они нашли бы пристань, просто летя вдоль дороги. Единственной дороги на этом острове. Пока не увидят воду. Параллельно тянулась новая на вид инфраструктура. Скорее всего, газопровод. То и другое заканчивалось пристанью, которую выстроили тысячелетия назад венецианские купцы, чтобы останавливаться здесь по пути в Константинополь и обратно, а потом советы превратили ее в военную базу. Разумеется, те дни давно остались позади, и все, что осталось от этой инфраструктуры, имело ожидаемо плачевный вид. Но за последний год пирс был отремонтирован и перестроен по современным стандартам, да и прочие строения менялись на глазах, стряхивая с себя пыль Варшавского договора. Скоро к этой пристани начнут пришвартовываться массивные грузовые суда, везущие серу и газ для нового шестиствольника. Однако сегодня здесь стояли на якоре только яхты, всего две, пришвартованные к противоположным сторонам пирса. И обе привлекали к себе внимание. Уж очень они были не схожи. Ту, что крупнее, намного крупнее, если бы не ее щегольские обтекаемые формы, легко было бы спутать с туристическим лайнером. Вертолетных площадок на ней было две, и обе заняты, а между переборками легко разместилась бы вторая суперяхта, поменьше и поскромнее. Вторая яхта, с другой стороны пирса, могла бы показаться крупной в иных гаванях, но не здесь. Она была в половину меньше своей соседки, но почти такая же высокая, ибо из средней ее части поднимались два паруса, словно направленные вверх крылья. Саския описала круг, сбрасывая высоту, развернулась над входом в бухту, сдала назад, а затем плавно приводнилась. Бивер затормозил в нескольких сотнях метров от большой яхты. На боку ее сверкала надпись «Полумесяц», выведенная латинским и арабским шрифтами. Подведя бивер к концу пирса, Саския смогла прочесть и название второй яхты. Эту окрестили «Бёкесуден». «Бёкесуден» — название исторического корабля, на котором плавал норвежский конунг Инге Харльдсон, XII век. На причале уже стояли люди, готовые помочь ей пришвартовать самолет, разгрузить багаж и так далее. Но и на палубах яхт появились матросы, чтобы ее поприветствовать. Команда полумесяца состояла из арабов и турок, команда Бёкесуден — из норвежцев. Народы, не имеющие между собой почти ничего общего, не считая того, что благосостояние тех и других зиждется на нефти. На этом сходство заканчивалось. А различия ярко проявились уже в том, как те и другие встречали почетную гостью. Капитаны обоих судов спустились на берег, чтобы приветствовать Саскию. Норвежский капитан, женщина лет 40, обращалась к ней уважительно, но свободно и просто, как и нидерландцы. Почему? Саския поняла, когда, пройдя по пирсу, увидела на боку Бёкесуден герб норвежского королевского дома. Так это королевская яхта. Саския о ней слышала. Абсолютно зеленая, от кели до парусов работает лишь на ветряной и солнечной энергии, плавучее воплощение и новейших тенденций в энергетике и традиционного для Норвегии искусства кораблестроения. Однако на флагштоке у нее не реял королевский вымпел. Это означало, что его величества нет на борту. Капитан полумесяца был англичанином и обращался к Саске с таким почтением, с каким мог бы приветствовать правящего монарха собственного королевства. За спиной у него толпилась команда. В первых рядах — турки. На уровне палубных матросов, уборщиков и официантов, уступающие место филиппинцам и бангладешцам. Саския не любила яхты. Однако друзья-фанаты яхт у нее были. От них она получила представление о том, что яхта, достигшая определенного размера, превращается в мини-курорт. И подбор персонала, и управление им здесь требуются такие же, как на курорте. Если хочешь предоставить гостям игрушки, водные лыжи, водные парашюты, снаряжение для рыбной ловли и подводного плавания, тебе понадобятся инструкторы, которые знают, как все это работает, смогут показать гостям, всему их научить и проследить, чтобы никто не убился. А команде нужно что-то есть и где-то спать, разумеется, подальше от гостевых кают. Добавьте полноценную службу безопасности и увидите, что только ради выполнения базовых функций яхта должна стать огромной. Одной из таких огромных яхт-курортов и был полумесяц. Принадлежал он принцу из Саудовской Аравии. Само по себе это ни о чем не говорит. Принцев там пруд-пруди. Насколько могла судить Саския, этот принц, Фахд бин Талаль, был не из тех, кто часто бросает кости журналистам. В длинной белой диждаше с красно-белой куфией, дополненной темными очками с позолоченной оправой, он встретил Саскию у сходней в сопровождении полудюжины слуг в форме и вручил ей букет, а затем сопроводил на свою яхту, где уже ждала женщина, готовая принять букет, чтобы Саския не мучилась вопросом, куда его поставить. После краткой обзорной экскурсии Саскию проводили в королевскую каюту. По крайней мере, выглядела она как королевская. И предоставили ей целую фалангу стюардов, лакеев, горничных, готовых мгновенно откликнуться на любое ее пожелание. Для королей и королев подобные вещи не в новинку. Однако нидерландская монархия от этого давно отказалась, и Саския чувствовала, что на норвежской эко-яхте ей было бы уютнее. За всей этой суетой где-то потерялся Микьель. На вечер никакие мероприятия были не запланированы. Саския сполоснулась, переоделась и вышла на палубу, заранее готовясь к новой серии изнурительного гостеприимства. Микьель отправил ей селфи, намек, где его искать. Солнце уже опускалось за горизонт, когда Саския обнаружила его в одном из баров на открытом воздухе возле бассейна. Для чего, спрашивается, плавательный бассейн на яхте, который и так плывет по воде? Быть может, только для того, чтобы рядом с ним устроить бар? Так или иначе, Микьель, заселившийся в чуть менее царственную резиденцию, сидел сейчас в гавайской рубашке и белых слаксах, наслаждаясь коктейлем, на пару с еще одним молодым человеком, совсем без рубашки, еще красивее и невероятно похожим на... При виде Саски он поднялся с места. «Добрый вечер, мэм», — проговорил он, и на случай, если она его не узнала, добавил с улыбкой. «Я... Жюль! Ну, конечно же! Как я рада снова вас видеть!» Он, кажется, смутился. Микьель, расслабленный и всем довольный, с широкой улыбкой поглядывал на них обоих. «Вы, должно быть, не ожидали?» — снова заговорил Жюль. «Я, видите ли, искал работу по эту сторону пруда, чтобы оказаться поближе к Фенне». Он кивнул, улыбаясь во весь рот. «В нефтянку или еще что-нибудь такое в Европе трудно устроиться. Тут тебе и профсоюзы, и сертификаты, и прочая хрень. Но нашлась вакансия на яхте. Для приятного во всех отношениях молодого человека, готового стать инструктором по подводному плаванию для гостей». «Точно, мэм». «Отлично. Это объясняет, почему Фенна так рвалась помочь вам подготовиться к завтрашнему банкету». С улыбкой до ушей закончил Жюль. «Да, буквально напрашивалась. Я-то думала, она ради меня так старается. Для всех удачно сложилось. А для некоторых еще и не так сложится». «Если для человека с таким сильным и безупречным загаром, как у Жюля, возможно покраснеть, он покраснел». Сознание, что уже завтра Жюль с Фенной будут трахаться, как кролики, словно в старые добрые техасские времена, странным образом подтолкнуло Саскию к мысли, что им с Микьелем нужно успеть первыми. После того, как Жюль откланялся и оставил их вдвоем, они заказали ужин и поели вместе у бассейна в обстановке настолько романтичной, насколько возможно на фоне полуразрушенного советского завода по производству нервно-паралитического газа. Потом отправились в номер к Саске, сели в бивер и взлетели на небеса. А с утра повторили полет. Немного вздремнув, Микель вылез из постели и отправился в душ, а Саске накинула один из предложенных гостям халатов, заказала кофе и просто сидела на кровати, утомленная и счастливая, когда раздался стук в дверь. «Войдите!» — крикнула она. Дверь отворилась. Показался официант с серебряным подносом, а прямо за ним какой-то молодой человек. Блондин, красивый, с короткой бородой, явно не слуга, и кажется странно знакомым. На лицах обоих мужчин читалось, что произошло неловкое совпадение. Блондин вежливо придержал дверь для официанта, отвел взгляд от Саски и попятился назад, в коридор. Чтобы понять, кто это, Саске достаточно было повернуть голову и взглянуть в иллюминатор, на другую сторону пирса. Бёке Суден по-прежнему стояла здесь, но сегодня утром на ней развивался новый флаг с королевским гербом. Не пурпурный, принадлежащий только королю, а красный, сообщающий о том, что на судне плывет наследный принц. Саския встала, прошла мимо удивленного официанта и посмотрела в дверной глазок. Принц Бьорн Норвежский нерешительно мялся под дверью. Когда Саския распахнула дверь, он едва не бросился на утек. Не помогло делу и то, что от резкого движения у нее распахнулся халат. Саския вовремя поймала полу халата свободной рукой и подвязала поясом, пока молодой принц старательно смотрел в другую сторону. На нем был синий блейзер, элегантная классическая рубашка и брюки цвета хаки. И чувствовалось, что где-нибудь в горах на лыжах ему было бы комфортнее. «Принц Бьорн!» — воскликнула Саския. «Ваше королевское высочество, В прошлый раз мы встречались на похоронах моего мужа. Вы были тогда совсем ребенком. Как вы выросли? Хотите поговорить о моей дочери? Ну да. Тогда заходите. Они сели за кофейный столик, друг напротив друга. Официант налил обоим кофе. Саския воспользовалась заминкой, чтобы разыскать у себя в телефоне и показать Бьорну фотографию, селфи, присланное Лоттой, в день провозглашения ее королевой Нидерландов, на балу. Лотта в вечернем платье подмигивает в камеру рядом с Бьорном, который, кажется, в костюме с черным галстуком смущается еще сильнее, чем сейчас. При виде этого фото Бьорн покраснел не хуже Жюля. Однако, поскольку он не забывал пользоваться солнцезащитным кремом, в стране, где большинству людей не хватает меланина, наследному принцу не подобает сверкать южным загаром, румянец у него на лице был куда заметнее. «Что ж, тогда перейдем сразу к делу», — сказал он, едва за официантом закрылась дверь. «О боже, она беременна!» Бьорн выдавил нервный смешок. «Что вы, конечно, нет. Боже мой! Мы еще даже ничего такого не делали? Да я шучу. Да будь она беременна, так быстро мы бы об этом не узнали. Дело в том, что ей ведь 17. Я в курсе. А мне 22. Он пожал плечами. «Возможно, небольшая разница для старухи вроде меня. Все нормально, продолжайте». «Но я просто хотел сказать, поскольку в интернете уже пошли разные слухи...» «В интернете кто-то не прав? Быть этого не может». «Так вот, ничего такого не произошло. И не произойдет, пока она не станет совершеннолетней. Но...» Тут Бьорн снова завис. «Но вы бы хотели, чтобы это произошло?» «Ну, да. Мне кажется, у нас с ней есть потенциал». «Потенциал?» «Звучит очень технологично. Должно быть, на инженера учитесь?» «Учился. Уже получил степень». «О, поздравляю. Буду работать над улавливанием углерода». «Что ж, по-моему, вы просто чудесный молодой человек. Серьезный, ответственный. С уважением относитесь к женщинам. Я бы не хотела, чтобы кто-нибудь из моей семьи связался с плейбоем». По лицу Бьорна было ясно, что этот термин ему решительно не знаком, и снова Саския ощутила себя старухой. «Так говорили в мое время, а сейчас это называется... даже не знаю. Пикапер». В этот момент дверь в ванной растворилась, и оттуда, уткнувшись в свой телефон, показался Микьель. Халат на нем был распахнут, выставляя на показ мускулистый живот, блестящий капельками воды, и торчащий, словно бушприт королевской яхты, эрегированный член. «Так, что это тут мне пришло?» — пробормотал Микьель себе под нос, листая сообщение в телефоне, и поднял взгляд. «Его королевское высочество принц Бьорн Норвежский», — представила гостя Саския. Но прежде чем Бьорн успел вскочить на ноги, Микьель ретировался в спальню. «Вот это и называется плейбой», — невозмутимо пояснила Саския. «Не будьте как он, и мы с вами поладим». Тут ей пришло в голову, что если она поторопится, успеет присоединиться к Микьелю в спальне. «Что ж, Бьорн, увидимся на вступительной сессии, кажется, через 1,5 часа». «На самом деле, через 30 минут», — извиняющимся тоном ответил Бьорн, вставая со стула. Взгляд его метнулся к двери спальни. «Но вы же королева». «Теперь скорее королева-мать». «Неважно. Вы можете подойти, когда пожелаете». «Буду через 45 минут», — пообещала Саския. «Скажите там, что я пошла попудрить носик». При всех своих достоинствах полумесяц оставался всего лишь прогулочной яхтой. Самым большим помещением на ней был танцзал, где и собирались проводить конференцию, если подведет погода. Однако погода не подвела, так что все встретились под навесом, поставленным организаторами чуть выше по дороге от пирса, среди развалин крепости, построенной здесь венецианцами 1000 лет назад. Отсюда были видны руины церкви и над зияющим дверным проемом изуродованный временем крылатый лев, символ этого города и его давно забытой империи. Напротив церкви болтался на шесте динамик, из которого муэдзин 5 раз в день призывал мусульман на молитву. На строительстве шестиствольника работала пара сотен албанских рабочих с материка, по большей части мусульман. Динамик был временным решением, пока неподалеку возводили настоящую мечеть. На пирсе принцессу Фредерику ожидал Ауди. Однако она не видела смысла садиться в машину и просто дошла до места пешком, как раз вовремя, к окончанию предварительного кофе-брейка и началу первой сессии. Микьель сказал, что подойдет немного позже. Ему требовалось что-то обсудить с Корнелией, прибывшей из Бриндизи. День был солнечный и, кажется, обещал быть умеренно теплым. С Адриатики дул прохладный бриз. Однако организаторы заготовили гору электровентиляторов, которые собирались раздать гостям, если увидят, что гости обмахиваются программками. За исключением норвежцев и делегации из лондонского Сити, включавшие в себя и Алластера, большинство здесь прибыло из жарких стран. Много арабов, несколько турков, техассы, луизианцы, делегации из Бангладеш, Западной Бенгалии, с Мальдивов, Лаккадивов, Маршалловых островов. Индонезийцы, встревоженные наводнением в Джакарте, австралийцы из той части страны, что несколько месяцев назад 2 недели удерживала звание самого жаркого места в мире. Найдется ли аудитория более способная оценить прохладу? Называлась конференция «Нижний мир». Разумеется, был у нее и логотип, и сувениры с этим логотипом. Стилизованная карта мира, на которой отмечены лишь те земли, что ТР назвал бы стохастическими. Все, что находится в паре метров над уровнем моря или еще ниже. И глубокие воды, и внутренние части континентов оставались незакрашенными. Так, вместо привычной карты мира, перед глазами протягивался опоясывающий землю кружевной архипелаг. Местами, как в Нидерландах, он утолщался, местами, как в Норвегии или на западном побережье Америки, где суша резко выступает из воды, становился тоньше паутинки. Всегда приятно работать с коллегой-профессионалом. Правила поведения для царственных особ на таких мероприятиях принц Бьорн знал в совершенстве. Не хуже Саски он понимал, что его задача здесь — произнести несколько слов, ровно столько, чтобы слушатели ощутили на себе некое королевское благословение, словно россыпь колдовской пыльцы, а после этого сесть и заткнуться. Улыбаться, кивать, вовремя хлопать. Так что он произнес свои волшебные слова, принцесса Фредерика, больше не королева, но все же особо королевской крови, свои. Затем оба сели рядом в первом ряду и занялись своим делом. Принц Фахд бин Талаль играл более активную роль. Но он и происходил из мест, где кое-какая власть у королей и принцев еще оставалась. За вступительными словами последовала серия панельных дискуссий и сольных выступлений, искусно срежиссированная так, чтобы представители Маршалловых островов и им подобные не чувствовали себя обделенными. Однако деньги здесь принадлежали норвежцам и саудитам. Бьорн выступал в качестве декоративной фигуры. Реальной властью обладало трио, представляющее 3/8 совета директоров нефтяного фонда. Название неофициальное, но так называли его все, ибо именно это он собой и представлял. Суверенный инвестиционный фонд, в который Норвегия вкладывала всю прибыль от продажи, добытой в Северном море нефти за последние полвека или около того. В последний раз, когда Саския узнавала, в фонде насчитывалось более триллиона долларов, крупнейшая сумма в мире. А ей следовало это знать, ведь нефть с норвежских вышек поступала по морю в Роттердам. Делегация от нефтяного фонда состояла из двоих мужчин и одной женщины. Все они были лет 50-60, одеты в повседневно-деловом стиле, ничем не знамениты и непримечательны. Вполне могли бы быть лекторами в Скандинавском университете или научными сотрудниками музея. Однако эти люди распоряжались триллионом долларов, заработанным на выбросах углекислого газа в атмосферу. Не случайно принц Бьорн посвятил свои инженерные таланты технологиям улавливания углерода. Вполне возможно, он стремился продемонстрировать своим подданным достойный пример. Саудиты выручали на продаже нефти намного больше норвежцев. Однако выручку распределяли между фондами, компаниями и отдельными людьми сложными путями, в которых чужеземцам с Запада нелегко было разобраться. Впрочем, разумно было предположить, что любезный хозяин полумесяца владеет состоянием, сравнимым с объемом фонда, и, в отличие от руководителей фонда, наверняка сам может решать, на что его тратить. Принц Фахт оказался искусным оратором. Не зря он получил степени в Оксфорде и в Йеле. «Некоторые из нас живут в местах, расположенных слишком низко», — начал он с любезным жестом в сторону Саскии и кивком в сторону представителя Маршалловых островов. «А я живу там, где слишком жарко. Возможно, у нас найдутся общие цели. Те из нас, кто получает прибыль, ухудшая ситуацию», — взгляд в сторону норвежцев, — «возможно, хотели бы посодействовать в ее улучшении. Один из нас, тот, кто сегодня не смог приехать, уже поразил мир, предприняв решительные меры для защиты Земли от ярости Солнца. Немного позже мы поднимемся на вершину горы и увидим, как второй такой же агрегат, возведенный здесь, запускает в стратосферу над Албанией свой первый снаряд. Защитный покров, переносимый ветром, надеюсь, принесет некоторое облегчение нашим братьям и сестрам в Турции, Сирии и Ираке. Сейчас рассматривается возможность установки других подобных агрегатов намного южнее. Надеюсь, это поможет и моей родине в борьбе с жарой, и всему Нижнему миру в борьбе с подъемом уровня моря». Таково было первое публичное, хоть и довольно туманное, упоминание о том, о чем Саския уже слышала от венецианцев, что саудиты разрабатывают какой-то собственный проект. Многие скажут, да уже и говорят, и достаточно громко, что это в наилучшем случае временное, аварийное решение. Уверен, наши друзья с Мальдивов, Лакадивов или Маршалловых островов придерживаются иного мнения. Но, разумеется, в словах скептиков есть здравое зерно. Безусловно, мы не сможем долго выживать на программе, состоящей исключительно в том, что тонкий слой газа отбрасывает солнечное излучение назад в космос. Необходимо использовать краткую передышку, которую даст нам эта технология, чтобы удалить из атмосферы углекислый газ. Он сделал выразительную паузу, и зал предсказуемо разразился аплодисментами. «И мы должны сделать это», — продолжал он, повысив голос, — «в таком масштабе, который будет отвечать, или нет, даже превзойдет объемы операций мировой угольной и нефтяной промышленности за последние 150 лет. Полтора столетия мы выбрасывали в атмосферу углекислый газ, а на то, чтобы убрать его оттуда, нам дано лишь несколько десятков лет. Это будет дорого, но деньги у нас есть». Авраам Линкольн в своей второй инаугурационной речи сказал так: Однако, если Бог пожелает, чтобы гражданская война продолжалась, пока не исчерпаются все богатства, собранные за 250 лет и лежащие мертвым грузом, и пока за каждую каплю крови, пролитой кнутом, не будет заплачено каплей крови, пролитой мечом, и тогда следует сказать: верны и праведны решения Господа. Если в конечном итоге бенефициары в богатых нефтью странах перестанут купаться в роскоши, если жизнь их сделается скромнее благодаря переходу на современную экологически чистую промышленность, что ж, мы будем знать, что наши средства истрачены не напрасно. Сильное заявление. Саския улыбалась, кивала, в нужных местах аплодировала. Собственного мнения о Фахде бин Талале у нее пока не было. Может быть, он искренне верит каждому своему слову, а может и нет. Если верит, скорее всего, глубоко заблуждается. Может быть, завтра улетит в Рияд, и она никогда больше его не увидит и ничего о нем не услышит. Но важная часть ее работы и состояла в том, чтобы кивать и улыбаться откровенным мошенникам или безумцам, а также тем и другим вместе в разных пропорциях. Так что на данный момент это не имело значения. Он предлагает вложить крупную сумму в улучшение климата. С чем тут спорить? Ключевая речь вышла настолько сильной, что остаток конференции на ее фоне показался почти излишним. Принц Бьорн моделировал экспертную панель, где обсуждались за и против различных схем по улавливанию углерода. Один делегат из Лондонского Сити остудил пыл обсуждающих, заметив с места, что ни одну из этих схем не удастся оплатить. Потом все посмотрели высокобюджетную презентацию о предложении вымостить значительную часть Сахары солнечными батареями. Еще один докладчик утверждал, что все, что делает ТР в один прекрасный день, заменит облако зеркал между Землей и Солнцем. После обеда планировалось разделить конференцию на секции, где будут обсуждаться различные темы. Но сначала долгий перерыв на ланч. Все погрузились на автобусы и доехали до вершины горы. Здесь, снова под навесом, гости ели сухой ланч и запивали водой из бутылок, пока министр инфраструктуры и энергетики Албании произносила короткую речь, а затем хлопнула ладонью по большой красной кнопке на декоративной контрольной панели. Сверкнула вспышка. Вылетел снаряд и звуковой удар, о котором предупредили и заранее раздали беруши, перепугал всех до полусмерти. Точнее, всех, кроме тех, кто уже слышал этот грохот в Западном Техасе. Саски, Алластера, Микьеля и Корнелии. В этот раз как-то необычно незаметный. Естественно, это заставило Саскию вспомнить и тех, кого сейчас с ней не было. Фенна, должно быть, едет сейчас сюда из аэропорта Тираны. Возможно, она тоже слышала гром. Вильям наслаждается продолжительным отпуском на Лазурном берегу, а Амелия перешла в частную охранную фирму с главным офисом в Лондоне. Саския достала телефон и отбила сообщение Вильяму. «Только что запустили. Как жаль, что вас здесь нет. Счастлив, что меня там нет». Для наглядности Вильям приложил фотографию Реми, нежащегося у бассейна с коктейлем в руке. В тот же день, ближе к вечеру, возникла неловкая ситуация, когда принц, не норвежский, а саудитский, попытался подарить Саске самолет. К счастью, ему хватило такта сделать это хотя бы не при всех. По завершении послеобеденной программы, но перед коктейлями, за которыми должен был последовать банкет, принц спросил Саскию, не возражает ли она сопроводить его на местный аэродром. Там, мол, найдется нечто такое, на что ей, возможно, интересно будет взглянуть. Аэродром, наверное, слишком сильно сказано для одной взлетной полосы в 4 километра, на которую в советские времена садились тяжелые военные самолеты. Но спорить было незачем. Саския лишь отправила сообщение Фенне, которая уже ждала ее в королевских покоях на яхте Бинталаля, готовая приложить руку к ее лицу и прическе, и предупредила, что немного задержится. И они отправились на аэродром кавалькадой из трех автомобилей. Первый для джентльменов, второй для дам, третий для коротко стриженных парней с рациями и пистолетами. В конце взлетной полосы стояли несколько припаркованных бизнес-джетов и пара 737-х, зафрахтованных, чтобы доставить на конференцию делегации с разных концов света. Но лишь один самолет был украшен гигантской гирляндой. Да, гирляндой, точь-в-точь как на новом внедорожнике, который показывают по телевизору в рекламе «Суперкубка». Только это была ярко-зеленой. Один бог знает, имелся ли в виду символ ислама или экологического движения. Самолет был необычной конфигурации, моторы тоже выглядели странно. Из открытой двери на полосу спускался трап, а у трапа ждали пилот в форме и мужчина в костюме. И все старательно делали вид, что ровно ничего особенного здесь не происходит. Хорошо, что в автомобиле для дам она ехала одна. Это позволило Саске открыто проявить свои чувства. «Когда ты королева, тебе то и дело что-нибудь дарят. Иногда странные вещи, даже очень странные. Иногда неподобающие, в том смысле, что они наводят на мысль о конфликте интересов или о недолжном влиянии. Ей казалось, что стоило отречься от престола, и все это осталось позади. Видимо, нет. Наоборот, теперь, когда каждый ее шаг не разглядывают под микроскопом, стало только хуже. Саския засмеялась, застонала, закрыла лицо руками, поежилась от почти физического дискомфорта, а потом собралась с духом и натянула на лицо благостную королевскую улыбку, как раз в тот момент, когда шофер обогнул Бентли и открыл перед ней дверь. Одного она сделать не могла — сразу отказаться. Фредерика Матильда Луиза Саския должна играть свою роль. Придется осмотреть самолет, сесть за штурвал, изобразить восторг, выслушивая объяснение пилота по имени Эрвин и мужчины в костюме по имени Клайд. Оба американцы. Клайд — основатель компании, которая производит такие самолеты. Бизнес-джеты на водородном топливе, питающем мощные электромоторы. Деньги в производство инвестировал принц, и теперь все они вместе хотят всучить этот самолет ей. «Когда вспоминаю Уэйка», — говорила она Алластеру несколько часов спустя, — «так и подмывает ответить. А, ладно, беру». Алластер в черном галстуке, на мероприятии такого класса даже он надел черный галстук, смотрел на дно своего стакана с виски и очень старался не ухмыляться. Неизбежное замечание, что ему почему-то никто никогда не дарит самолеты, он уже сделал. Было бы скучно и попросту глупо дальше развивать эту тему. «Это как карма. Хорошая карма, разумеется», — ответил он. «Ну, конечно. Особенно если вспомнить, что предыдущий самолет я разбила». «Возможно, в этом следует винить свиней?» — поднял брови Алластер. «Или аллигатора, который гнался за свиньями. Или беженцев, преследовавших аллигатора. Или огненных муравьев, которые пережгли реле во всех кондиционерах. Так можно бесконечно перекладывать вину. Но за штурвалом сидела я. Все оправдания начинаются и заканчиваются в кресле пилота». «Формально это была ваша ответственность», — согласился Алластер. «И все же в глубине души вы чувствуете, что Вселенная должна вам бесплатный самолет». «Никогда не скажу этого вслух, но, черт возьми, да». «А водить такой вы умеете?» «Абсолютно нет. после крушения летаю только на Бивере. Но Клайд обещает одолжить мне Эрвина, пока не получу сертификат. Значит, вам дарят самолет вместе с пилотом? Тут Алистеру пришла новая мысль. А где он заправляется? Разве водород можно купить в аэропорту? Понятия не имею. О, норвежский наследный принц может знать. Принц Бьорн уже придвинулся ближе, ожидая возможности вклиниться в беседу. «Ваше королевское высочество», — начал он, — «весь вечер сегодня восхищаюсь вами с другого конца стола. Вы великолепны». Оказывается, Бьорн, в отличие от Алистера, не сказавшего ни слова о ее платье или прическе, знает, как обращаться с дамами. Саския подмигнула ему в ответ, а затем представила Алистера как своего доверенного советника. Строго говоря, это было уже не так, но какая разница? Она просто хотела показать Бьорну, что здесь он может чувствовать себя свободно и говорить о чем хочет, ничего не опасаясь, если захочет, конечно. «Я слышал», — заговорил он, — «о вашем новом самолете». «Он не мой, пока я не приняла подарок», — предупредила она. «Что ж, надеюсь, вы в настроении принимать дары?» — улыбнулся он. «Поскольку я уполномочен от имени своего отца предложить вам королевскую яхту Бёки Суден в неограниченное пользование». «Правда?» «Правда. Безусловно, самолет на водородном топливе во многие места доставит вас куда быстрее». «Вот только улететь оттуда я не смогу, пока не появится грузовик с водородными баллонами в кузове. А этого можно долго ждать?» «Вот и я о том же. Для некоторых миссий вам будет полезнее именно яхта». «А что, мне предстоит ездить в какие-то миссии?» — подняла брови Саския. «Возможно, я неверно выбрал слово. Вы это уже отмечали. Иногда я мыслю слишком как инженер». «Хорошо, Бьорн. Человеку, готовому подарить мне яхту, я готова простить любые неточности». «Пользование яхтой», — поправил он ее. «А что, если Его Величество Король Норвегии захочет отправиться порыбачить в то самое время, когда на его яхте буду я с какой-нибудь миссией? Мы же в Норвегии. Построим другую яхту». Ложась спать, Саския думала, что все это просто смешно. Несколько друзей с самыми добрыми намерениями и избытком денег слишком уж всерьез приняли шуточку про королеву Нижнего мира. Завтра, во второй и последний день конференции, надо будет поговорить с каждым по отдельности и как-то аккуратно отшить вместе с их подарками. Однако наутро Саския пришла к прямо противоположным мыслям. Глядя на безмятежно посапывающего рядом Микьеля, она поняла, что аккуратно отшить следует его, а вот остальных лучше начать принимать всерьез. Что изменилось? Свежие новости и серия сообщений, пришедших, пока она спала. Похоже, и в Новой Гвинее, и в Западном Техасе происходит много интересного. И не только там. Индия выпустила заявление о необходимости климатического миротворчества и осудила вчерашний запуск снаряда в Албании, при этом намекнув, что оставляет за собой право на асимметричные действия. Китай в столь же угрожающем тоне заговорила о нестабильности на Папуа. Притязание Индонезии на западную часть Новой Гвинеи, заявили китайцы, ничто иное, как рудимент нидерландского колониализма, давно дискредитированный образ мысли. Соединенные Штаты, которые прежде вмешивались в подобные ситуации по всему миру, сейчас находятся на грани краха и превратились в мировое посмешище. Организация Объединенных Наций не способна действовать быстро. Однако необходимо как-то защитить страдающих жителей Папуа, а заодно обеспечить безопасность месторождения меди, имеющего мировое значение. И во всех новостных потоках мелькали слова «Снеуберг», и Родош. Неприятное напоминание о том, что все это прямо связано с Нидерландами. Вчера, во время разговора о выбросах углекислого газа в атмосферу, Норвегия приняла на себя удар, который с тем же успехом мог быть направлен и в родину Саски, и даже в нее лично. Royal Dutch Shell была прежде одной из крупнейших нефтяных компаний мира. В течение 20 века она аккумулировала огромные богатства. Только в последние 50 лет, когда Нидерланды утратили свои колониальные владения, на нефтяном Олимпе их затмила Норвегия. Операции фондовых рынков распространили владения Shell вместе с доходами и с ответственностью среди акционеров по всему миру. Теперь родина Саски тихо принимала у себя в Роттердаме сырую норвежскую нефть, очищала, перегоняла по трубам вверх по Рейну и этим довольствовалась. Алластер называл все это мусором. Метафора из программирования. Речь идет о разрозненных остатках старых, нефункционирующих программ и кодов. Вот и здесь такой же мусор, только геополитический. Однако мусор реален, у него бывают последствия. С ним надо что-то делать. Тем, кто намусорил, придется убрать за собой. И, похоже, мир ждет, чтобы Саския взяла на себя хотя бы часть этой задачи.